Четыре трупа лежали каждый на своем металлическом столе. Ступни торчали из-под белых простыней. Оказывается, киношный штамп имеет корни в реальности. У каждого к большому пальцу была прикручена металлическая бирка. «Готовы?» — спросил Сперре. Я кивнул. Быстрым и элегантным движением фокусника он сорвал две простыни. «Авария», — пояснил он и покачнулся на каблуках. «Крайне неприятно. Как видите, опознать не так просто». Мне вдруг показалось, что Сперре говорит патологически медленно. «В машине должно было быть пять человек, но мы нашли только эти четыре тела. Пятого, скорее всего, выбросило в реку и унесло течением». Я смотрел, сглатывал и тяжело сопел. Притворно, разумеется, потому что голые близнецы Монсона выглядели лучше, чем тогда в разбитой машине. Вдобавок и запаха того тут не было. Не пахло ни испражнениями, ни кровью, ни бензином, не воняло человеческими внутренностями. Мне пришло в голову, что роль зрительных впечатлений преувеличена, что звук и запах по своему ужасающему воздействию куда эффективнее. Как, скажем, хруст, когда затылок мертвой женщины, которой пуля попала точно в глаз, ударяется о паркет. «Вот близнецы Монсона», — прошептал я. «Да, это мы как-то и сами сообразили. Вопрос в том...» Сперре выдержал долгую, в самом деле долгую, театральную паузу. Господи. «Кто из них Эндриде и кто Эскель?» Несмотря на зимнюю температуру в помещении, я взмок от пота. Он что, сознательно тянет время? Какой-то новый метод допроса, которого я не знаю. Мой взгляд скользнул по мертвым телам и нашел оставленный мною знак. Рана, тянувшаяся от ребер вниз через весь живот, зияла по-прежнему. По краям чернели засохшие сгустки крови. «Это Эндриде», — выпалил я, указывая рукой. «А он тот другой, Эскель». «Хм», — отозвался довольный Сперре и добавил. «Вы, видимо, их и правда хорошо знаете». Никто из их коллег, побывавших тут, так и не смог найти между ними разницы. Я скорбно кивнул в ответ. Я был очень дружен с обоими близнецами, особенно в последнее время. Могу я теперь идти? «Конечно», — сказал Сперре, но продолжил делать записи с видом, который отнюдь не подразумевал, что я могу так просто взять и удалиться. Я взглянул на часы за его головой. «Однояйцовые близнецы», — произнес Сперре, который все писал и писал. «Ирония судьбы, а?» «Что он там пишет, черт его дери? Один Эндриде, другой Эскель. Неужели на все это надо столько букв?» Я понимал, что лучше смолчать, но не смог. «И в чем тут ирония?» Сперре перестал писать и взглянул на меня. «Появиться на свет одновременно из одной яйцеклетки. Умереть в одну и ту же секунду в одной машине». «В этом нет никакой иронии?» «Разве?» «Ну, по крайней мере, я ее не вижу». «Хм, вы правы. Парадокс, вот правильное слово». Сперре улыбнулся. Я почувствовал, как кровь во мне закипает. «И не парадокс». «Ну, во всяком случае, это удивительно. Тут некая космическая логика, разве вы не замечаете?» Я уже терял над собой контроль. Видел, как белеют костяшки пальцев, которыми я сжимал пакет. Слышал, как дрожит мой голос. «Никакой иронии, а также пародии или космической логики», — громкость нарастала. «Только случайная симметрия жизни и смерти. Причем случайность не такая редкая, поскольку многие однояйцовые близнецы предпочитают проводить большую часть времени в обществе друг друга. Ударила молния, они вместе. End of story». Конец истории. Английский. Последнюю фразу я уже выкрикнул. Сперре смотрел на меня задумчивым взглядом. Он прижал большой указательный пальцы к уголкам рта и оттянул их вниз. Я узнал этот взгляд. Сперри был одним из немногих. У него был взгляд дознавателя, взгляд, видящий ложь. «Послушайте, Братли», — сказал он, — «а что вас так мучает?» «Сожалею», — сказал я, устало улыбаясь, и понял, что должен сказать теперь какую-нибудь правду, что-то, от чего не сработает этот детектор лжи, не сводящий с меня глаз. «Вчера вечером я выяснял отношения с женой, а сегодня это авария. Я немного не в себе. Очень жаль. А теперь мне надо идти». Я повернулся на каблуках и пошел прочь. Сперри что-то сказал, возможно, слова прощания, но их заглушила металлическая дверь, захлопнувшись за мной и наполнив помещение низким басовым гулом.